На следующее утро в 10:00 я заехал за Элли в Хэмпстед. Я впервые видел ее при дневном свете. День был мерзкий, но Элли сияла. Я подошел к ее двери с большим черным зонтиком, защищаясь от косого дождя со снегом. Она открыла мне, уже одетая в аккуратный белый плащ и черные сапожки по колено. Ее волосы были блестящими и расчесанными после мытья, а ее румянец не имел ничего общего с косметикой. Я галантно чмокнул ее в щечку. От нее пахло живыми цветами и туалетным мылом. «С добрым утром», — сказал я. Она хихикнула. «Вы, англичане, такие чопорные». «Не всегда». Элли спряталась под мой зонтик. Я проводил ее к машине, и она уселась на сиденье, ухитрившись не потревожить ни единого волоска в своей прическе. «А куда мы поедем?» «Пристегни ремни», — сказал я. «В Нью-Маркет». «В Нью-Маркет?» — переспросила она. «Лошадей смотреть», — пояснил я. Выжал сцепление и направил свой Ламборджини примерно на северо-восток. «А, я могла бы и догадаться». «А что, ты предпочла бы что-нибудь другое?» — усмехнулся я. «Я побывала в трех музеях, в четырех картинных галереях, в шести соборах, в одном лондонском Тауэре, в двух палатах парламента и семи театрах». «За какое время?» «За 16 дней». «Ну вот, как раз пора соприкоснуться с реальной жизнью». Блеснули белые зубы. «Если бы вам пришлось прожить 16 дней с двумя моими малолетними племянниками, вы бы не чаяли, как от них сбежать, от этой реальной жизни». «Это дети вашей сестры?» «Ральф и Уильям», — кивнула она, — «чертенята». «А во что они играют?» «Проводите исследование рынка», — усмехнулась она. «Покупатель всегда прав». Мы пересекли Северную кольцевую и поехали по шоссе А1 в сторону Белдока. Ральф одевается в солдатскую форму, а Уильям строит на лестнице крепость и стреляет бомбами во всех, кто проходит мимо. Здоровая агрессивность. Когда я была маленькая, я терпеть не могла всех этих развивающих игрушек, которые подсовывают детям, потому что они якобы полезны. «Всем известно», — улыбнулся я, — «что игрушки бывают двух видов. Те, которые нравятся детям, и те, которые покупают их мамы. Угадай, каких производится больше». «Ты циник?» «Мне это часто говорят», — ответил я, — «но это неправда». Дворники непрерывно работали, стирая снег с ветрового стекла. Я включил обогреватель. Элли вздохнула, похоже, удовлетворенно. Машина без остановок проскочила Кембриджшир и въехала в Суффолк. Полуторачасовое путешествие показалось совсем коротким. Погода была не самая лучшая, но конюшня, которую я выбрал для трех своих самых молодых лошадей, предназначенных для гладких скачек, даже в июле выглядела бы угнетающе. Два небольших прямоугольных строения, расположенных бок о бок, кирпичные, прочные и приземистые, как все здания эпохи короля Эдуарда. Все двери выкрашены в угрюмый темно-коричневый цвет. Никаких архитектурных излишеств, никаких кадок с цветами, ни клочка травы. Все серо и уныло. Как и многие конюшни Нью-Маркета, это стояло прямо на городской улице, посреди других домов. Элли огляделась без особого энтузиазма и высказала вслух то, что я думал про себя. Больше похоже на тюрьму. Окна денников зарешочены. На въезде крепкие ворота в 10 футов высотой. Стена, которой обнесены конюшни, утыкана битым стеклом. На каждом засове болтается по висячему замку. Не хватает только охранника с винтовкой. Хотя, по-видимому, временами бывает здесь и охранник. Владелец всего этого негостеприимного хозяйства и сам оказался довольно суровым. Пожимая нам руки, Тревор Кеннет улыбнулся. но улыбка казалась совершенно непривычной для его угрюмой физиономии. Он пригласил нас к себе в кабинет укрыться от дождя. Голая комната, линолеум, поцарапанная металлическая мебель, лампочка без абажура и кучи бумаг. Полная противоположность кабинету Руперта Рэмзи. «Жалко, не к тому я повез Элли». «Ваших лошадей устроили нормально», — сказал он, словно ожидая, что я буду спорить. «Это замечательно», — вежливо ответил я. «Вы, небось, повидать их захотите?» «Поскольку именно за этим я и приехал сюда из Лондона, вопрос показался мне дурацким». «Ну, само собой, их сейчас не тренируют». «Да, конечно», — согласился я. Предыдущий сезон гладких скачек завершился полтора месяца назад. До следующего было еще месяца три. Ни один владелец, пребывающий в здравом уме, не подумал бы, что его лошади, предназначенные для гладких скачек, будут в работе в декабре месяце. Тревор Кеннет умел изрекать очевидные вещи. «Дождь идет», — сказал он. «В неудачный день вы приехали». На нас с Элли были плащи, а я захватил зонтик. Тревор Кеннет долго нас разглядывал и, наконец, пожал плечами. «Ну, пошли, что ли?» Сам он надел непромокаемый плащ и шляпу с обвислыми полями, которая явно уже немало лет защищала его от непогоды. Он провел нас через первый прямоугольник. Мы с Элли шли за ним. Элли жалась ко мне, прячась под зонтик. Кеннет отодвинул засов на одной из уныло-коричневых дверей и распахнул обе половинки. «Рекер», — сказал он. Мы вошли в денник. Рекер шарахнулся в глубину денника, пол которого был кое-как присыпан торфом. Рекер был длинноногий гнедой годовичок, довольно нервный и пугливый. Кеннет даже не попытался его успокоить. Встал как вкопанный и уставился на жеребчика оценивающим взглядом. Джоди при всех своих недостатках с молодыми лошадьми обращался очень хорошо, никогда не упускал случая приласкать их, дружески с ними разговаривал. А может, зря я отправил Рекера именно сюда? «Ему нужен добрый мягкий конюх», — сказал я. Кеннет бросил на меня презрительный взгляд. «Нечего с ними нянькаться, неженки никогда не выигрывают». Конец беседы. Мы снова вышли под дождь. Кеннет с грохотом задвинул засов. Пройдя четыре денника, он снова остановился. «Гермес». Снова молчание и оценивающий взгляд. У Гермеса за плечами было два сезона скачек, и он уже приучился не бояться людей. Поэтому он только покосился на нас. С виду совсем обычный конь. Но он выиграл несколько скачек, как настоящий чемпион. И проигрывал всякий раз, как я ставил на него крупную сумму. К концу последнего сезона гладких скачек он дважды пришел к финишу в самом хвосте. Джоди сказал, что Гермес перетрудился, и ему нужно отдохнуть. «Что вы о нем думаете?» — спросил я. «Ест хорошо», — ответил Кеннет. Я ждал продолжения, но его не последовало. После короткой паузы мы снова вымелись под дождь. В деннике моего третьего жеребчика, Бабблгласса, вся угнетающая процедура более или менее повторилась. На Бабблгласса я возлагал большие надежды. Это был задержавшийся в развитии двухлеток. До сих пор он только один раз участвовал в скачках и ничем особенным себя не проявил. Но года в три он обещал сделаться чем-то примечательным. С тех пор, как я видел его в последний раз, он подрос и пополнел. Когда я сказал об этом, Кеннет ответил, что этого следовало ожидать. Мы вернулись в кабинет. Кеннет предложил нам кофе и явно испытал облегчение, когда я сказал, что мы лучше поедем. «Что за унылое место?» — сказала Элли в машине. «Видимо, все нарочно устроено так, чтобы владельцам не хотелось появляться здесь чересчур часто». «Ты что, серьезно?» — — удивилась Элли. «Некоторые тренеры полагают, что владельцы должны оплачивать счета и помалкивать в тряпочку. Но ведь это глупо». Я вопросительно посмотрел на нее. «Если бы я тратила такие деньжищи, — решительно сказала Элли, — я бы ожидала более теплого приема». «Это национальная традиция — кусать руку, которая тебя кормит. Вы все психи. Как насчет закусить? Мы зашли в паб, где кормили совсем неплохо для понедельника, а после ленча не спеша покатили обратно в Лондон. Элли не стала возражать, когда я остановился у двери своего дома и без опаски последовала за мной. Я занимал два нижних этажа высокого узкого дома на Принц-Альберт-Роуд напротив Ринженс-Парк. В первом этаже помещались гараж, прихожая и мастерская, а наверху — спальня, ванная, кухня и гостиная. В гостиной был еще балкон размером с половину самой гостиной. Я включил свет и повел Элли наверх. «Типичная холостяцкая квартирка», — сказала Элли, оглядываясь вокруг. «Ни единой безделушки». Она пересекла комнату и выглянула через раздвижную балконную дверь на улицу. «А тебя не раздражает этот уличный шум?» «Мне нравится», — ответил я. «Летом я практически живу на балконе, вдыхаю полной грудью выхлопные газы и жду, когда развеются тучи». Она рассмеялась, расстегнула плащ и сняла его. Красное платье выглядело таким же безукоризненно свежим, как и заленчим. Элли была единственным ярким пятном в этой кремово-коричневой комнате и, похоже, сознавала это. «Что-нибудь выпить?» — предложил я. «Да рановато еще». Она еще раз огляделась, как бы ожидая увидеть что-то, кроме диванов и кресел. «А игрушки ты здесь не держишь?» «Игрушки в мастерской», — сказал я, — «внизу». «А можно посмотреть?» «Пожалуйста». Мы снова спустились в прихожую и направились вглубь дома. Я отворил обычную деревянную дверь. За ней ковер сменялся бетоном, белый воротничок рабочим комбинезоном, шампанское перекурами, впрочем, я не курю. Здесь, в темноте, ждал меня знакомый запах машинного масла. Я включил яркие лампы и отступил, давая Элли пройти. «Да это же фабрика!» Она, похоже, была ошеломлена. «А ты что думала?» «Не знаю. Я думала, она поменьше». Мастерская была футов 50 в длину. Именно ради нее я и купил этот дом. Мне тогда было 23 года, и дом я купил на деньги, заработанные мной самим. Три верхних этажа я перепродал. Этого хватило, чтобы оставить мою квартиру на втором этаже. Но сердце дома было здесь, в допотопной мастерской, принадлежавшей раньше какой-то фирме, которая прогорела. Система приводов, которая позволяла почти всем станкам работать от одного мотора, сохранилась еще с прошлого века, только теперь паровая машина была заменена электродвигателем. Я заменил пару станков, но в целом старая техника работала вполне прилично. «А для чего все это?» — спросила Элли. «Ну, вот этот электромотор...» Я показал ей компактный кожух, смонтированный на полу. «Соединен вот с этим приводным ремнем, который вращает вон то большое колесо». «Ага», — она задрала голову. «Колесо присоединено к вон тому длинному валу, который идет под потолком вдоль всей мастерской. Когда вал вращается, он приводит в движение другие приводные ремни, которые идут к станкам. Сейчас покажу».